Я сам виноват. Руки никак не отойдут. Я...» Она остановилась, словно растерявшись. Внезапно я понял, что она чего-то боится. Я почувствовал, что испытанное мною в первый момент ощущение вновь нахлынуло на меня. Мне хотелось защитить ее, заботиться о ней, сделать так, чтобы она ничего не боялась. «Мне нужно, чтобы меня подвезли», — выдохнула она. «Я не решаюсь попросить кого-нибудь из них». Она едва заметно кивнула в направлении сидящих за столиком водителей. «Как мне объяснить вам, что я отдал бы все, буквально все, за возможность сказать ей: разумеется, допивайте свой кофе, моя машина в вашем распоряжении?» Кажется невероятным, особенно если учесть, что мы обменялись едва ли дюжиной слов, но тем не менее это так. Смотреть на нее было все равно, что видеть перед собой живую Мону Лизу или Венеру Милосскую. И еще одно чувство родилось во мне. Как будто в беспорядочной темноте моего сознания кто-то внезапно включил сильный яркий свет. Мне было бы гораздо проще, если бы я мог сказать, что она была обычной шлюшкой, а я был завзятым бабником с набором шуточек и веселой болтовней. Но это было не так. Все, что я знал, сводилось к тому, что у меня нет возможности помочь ей, и это разрывает мне сердце. «Я сам путешествую на попутных», — сказал я ей. «Полицейский согнал меня с заставы, и я просто зашел сюда погреться. Мне очень жаль». «Вы учитесь в университете?» «Учился. Ушел оттуда, чтобы не доставить им удовольствия выгнать меня». «Вы едете домой?» «У меня нет дома. Меня воспитало государство. Мне выплачивали стипендию. Я плюнул на это все. Сейчас я не знаю, куда мне ехать». Моя биография в 5 предложениях. Не думаю, чтобы этот рассказ привел меня в хорошее расположение духа. Она засмеялась, и ее смех бросил меня и в жар, и в холод. «Тогда мы кисы из одного мешка». Мне казалось, что она сказала «кисы». Так мне казалось тогда. Но здесь у меня было достаточно времени, чтобы все обдумать. И все более вероятным мне кажется, что она сказала «крысы». «Крысы из одного мешка». Да. А это ведь не совсем одно и то же, не так ли? Я как раз собирался вставить какую-нибудь на редкость остроумную реплику. Нечто вроде «Вы действительно так думаете?» Но почувствовал чью-то руку на своем плече. Я обернулся. Это был один из тех водителей, что сидели за столиком. Подбородок его был покрыт светлой щетиной, а изо рта торчала спичка. От него пахло машинным маслом, и весь он выглядел как персонаж рисунков Стива Дитко. «Я думаю, ты закончил со своим кофе», — сказал он. «Что-что?» «Кончай здесь вонять, парень. Ты ведь парень, а? Это не так-то просто понять». «Да и от тебя пахнет не розами», — сказал я. «Чем ты пользуешься после бритья, красавчик? Одеколоном, машинное масло?» Он сильно двинул мне по щеке. В глазах у меня закружились черные точки. «Не надо здесь драться», — сказал повар. Если хочешь загасить его, сделай это на улице».